Часть вторая. Атака. Глава десятая. Крик рождается где-то глубоко внутри, поднимается все выше и выше, и, наконец, застревает у меня в горле. Будто безгласая, я молча задыхаюсь от боли. Да и сумею я совладать со своими судорожно сомкнутыми связками, услышит ли меня кто-нибудь. В зале стоит невообразимый шум. Вопросы, предположения. Все пытаются расшифровать слова Пита. А вы в 13-м не доживете до завтрашнего утра. Лишь судьба самого вестника, чья кровь только что была на экране, никого не интересует. «Заткнитесь все!» — раздается властный голос. Все взгляды обращаются к Хеймитчу. Что тут непонятного? Мальчик предупредил о нападении. На нас, на 13-й. Откуда он знает? Почему мы должны ему верить? С чего ты взял? Хеймич раздраженно рычит. Пока мы тут болтаем, его избивают. Какие еще доказательства вам нужны? Китнис, скажи ты им. Хеймич прав. Встряхнув головой, выдавливаю я наконец. Не знаю, откуда Пит получил эту информацию и правдива ли она. Но он в нее верит, и его... Я не могу выговорить, что делает с ним Сноу. «Вы его не знаете», — говорит Хеймич Коэн, в отличие от нас. «Созывайте своих людей». Президент выглядит невозмутимой, только слегка озадаченной. Задумчиво постукивает пальцем по контрольной панели. «Мы, разумеется, не исключали такого варианта событий», — говорит она ровным тоном, обращаясь к Хеймичу. Несмотря на то, что прямая атака на 13-й, очевидно, только повредит Капитолию. Ядерные ракеты вызовут непредсказуемое радиационное заражение. Даже обычной бомбардировки достаточно, чтобы ощутимо повредить нашу военную базу, которую, как мы знаем, Капитолий стремится захватить. Кроме того, враг должен принимать в расчет возможность ответного удара. Хотя вполне вероятно, что, учитывая наш альянс с повстанцами, все это рассматривается как приемлемый риск. «Вы так думаете?» – интересуется Хеймич таким тоном, что иронии могут не заметить только в 13-м. «Да, в любом случае мы давно не проводили учения 5-го уровня», – говорит Коэн. «Объявляю воздушную тревогу». Она быстро пробегает пальцами по кнопкам на пульте, приводя свое решение в действие. Едва она поднимает голову, все начинается. С тех пор, как я в 13-м, среднеуровневые учения здесь проводились дважды. Первый раз я почти ничего не помню, так как лежала в госпитале, а пациентов тревога не касалась. Видимо, было решено, что трудности нашей транспортировки перевешивают пользу от учебы. Я только смутно слышала механический голос, приказывающий людям собраться в желтых зонах. Потом еще были учения второго уровня. Действия во время профилактических мероприятий, таких как карантин до проведения анализов на наличие вируса гриппа. Нам просто было велено вернуться в свои отсеки. Все время, пока пищали динамики, я сидела за трубой в прачечной и глядела на паука, плетущего свои сети. Однако к тому, что происходит сейчас, я оказалась не готова. Барабанные перепонки едва не лопаются от душераздирающего воя сирен. Уши их-то точно не проигнорируешь. Кажется, звук специально предназначен, чтобы повергать людей в панику. Но только не жителей 13-го дистрикта. Бокс ведет меня и Финника из штаба в коридор, потом на широкую лестницу. Ручейки людей сливаются в могучий поток, равномерно текущий вниз. Никто не кричит и не пытается протолкнуться вперед. Даже дети не капризничают. Мы спускаемся пролет за пролетом, молча, потому что за воем сирены не слышно собственного голоса. Я ищу глазами маму и Прим, но обзор загораживают люди, идущие рядом. Они обе сегодня работают в госпитале, так что тревогу не пропустят. У меня закладывают уши, тяжелеют веки. Мы уже на глубине угольной шахты. Единственный плюс в том, что чем глубже мы спускаемся под землю, тем меньше слышны сирены. будто они для того и созданы, чтобы физически прогнать нас с верхних этажей. Наверное, так оно и есть. Постепенно то одна, то другая группа отделяются от общего потока и скрываются за отмеченными значками дверьми. Однако бокс ведет меня глубже и глубже, до самого основания лестницы у входа в огромную пещеру. Я иду прямиком туда, но он меня останавливает. Нужно провести рукой с расписанием перед сканером. Очевидно, информация стекается на компьютер, чтобы никто не потерялся. Трудно понять, образовалась ли эта пещера естественным путем или была создана людьми. Где-то стены полностью каменные, в других местах укреплены железобетонными конструкциями. Лежанки высечены прямо в каменных стенах. Есть кухня, санузлы, медпункт. Все, что нужно для длительного пребывания. На стенах через равные промежутки наклеены белые таблички с буквами и цифрами. Пока бокс объясняет, что нам с Финником надо пройти в зоны, обозначенные как наши жилые отсеки, в моем случае буквой «Е» подходит Плутарх. А, вот вы где. Последние события ничуть не испортили ему настроение. Он прямо-таки светится от счастья. До Пита и бомбардировки 13-го ему нет дела. Лес рубят, щепки летят. Китнис, я понимаю, тебе сейчас нелегко из-за неприятностей у Пита, однако не забывай, на тебя все смотрят. Что? Поверить не могу, что он так отозвался о положении Пита. Неприятности. Другие люди в убежище станут брать пример с тебя. Если ты будешь спокойной и смелой, они постараются быть такими же. Запаникуешь, это сразу перекинется на других. Я только молча смотрю на него. Огонь разгорается, так сказать, добавляет он для туго соображающих. Может мне представить, будто я перед камерой? Да, точно, то, что нужно. На публике человек всегда становится храбрее. Посмотри хотя бы, как мужественно держался Пит. Я едва удерживаюсь, чтобы не влепить ему подщечину. Ну, мне пора, Коин, пока не заперли двери. Держись, говорит он и уходит. Я направляюсь к большой букве Е на стене. Наш сектор представляет собой очерченный линиями квадрат каменного пола размером 12 на 12 футов. Есть две лежанки, кому-то из нас придется спать на полу. И квадратная яма для хранения вещей. На стене под прозрачным пластиком висит лист белой бумаги с надписью «Правила пользования убежищем». Я вглядываюсь в черные строки, но слов не вижу. Перед глазами все еще капли крови на белом кафеле. Кажется, я никогда не смогу стереть их из памяти. Постепенно строки разделяются на слова и буквы. Первый раздел озаглавлен «По прибытии». Первое. Убедитесь, что все жители вашего отсека на месте. Мамы и Прим пока еще нет, но я-то пришла в числе первых. Они, наверное, занимаются транспортировкой больных. Второе. Получите на складе по одному вещевому мешку на каждого жителя вашего отсека. Застелите постели, сдайте вещмешки. Осматриваюсь в поисках склада. Им оказывается глубокое помещение, отгороженное прилавком. Уже образовалась очередь, пока небольшая. Я подхожу, называю свой отсек и прошу три мешка. Сверившись со списком, мужчина достает мешки с полки и бросает на прилавок. Я надеваю один на спину, два других беру в руки. Когда я поворачиваюсь, вижу, что собралась уже целая толпа. «Простите», — говорю я, — протискиваясь между людей. Случайно? Или они вправду берут с меня пример, как говорит Плутарх? Вернувшись в наш сектор, открываю один из пакетов. Тонкий матрас, постельное белье, два комплекта серой одежды, зубная щетка, расческа и фонарик. В других мешках то же самое. Только кроме серой одежды есть еще белые халаты. Это очевидно для моей мамы и Прим. На случай, если им потребуется выполнять медицинские обязанности. Я заправляю кровати, раскладываю вещи и возвращаю вещмешки. Осталось прочитать последнее правило. 3. Ждите дальнейших указаний. Сажусь на пол, скрестив ноги, жду. помещение непрерывным потоком текут люди, занимают места, получают вещмешки. Скоро убежище заполнится до отказа. Может, мама и Прим остались в другом месте вместе с пациентами? Нет, вряд ли. Они ведь были в списке. Я уже начинаю волноваться, когда, наконец, показывается мама. Мой взгляд скользит по незнакомым лицам за ее спиной. «Где Прим?» – спрашиваю я. «Ее тут нет?» «Она должна была идти из больницы прямо сюда. Ушла на 10 минут раньше меня. Куда же она подевалась?» Зажмуриваю глаза, чтобы мысленно проследить ее путь, будто на охоте. Вот она слышит рев сирены, бросается помогать пациентам. Кивает, когда ее отправляют в убежище, потом вдруг задерживается на лестнице. Обеспокоенная, но чем? Я открываю глаза. Кот. Она вернулась за котом. «О нет!» – восклицает мама. «Мы обе знаем, что я права. Мы проталкиваемся через поток людей, пытаясь выбраться из бункера. Солдаты по обеим сторонам от входа вращают металлические колеса, и толстые створки дверей медленно съезжаются. Почему-то я уверена, что как только вход будет загерметизирован, ничто в мире не заставит солдат его открыть. Возможно, это даже не в их власти. Без разбора расталкиваю людей и кричу, чтобы подождали. Расстояние между створками неумолимо сокращается. До ярда, потом до фута. Остается только пара дюймов, когда я просовываю в щель руку. «Откройте! Выпустите меня!» Солдаты в растерянности немного поворачивают колеса в обратном направлении. Недостаточно, чтобы я могла пролезть, но, по крайней мере, пальцы останутся целы. Я пользуюсь шансом и просовываю в отверстие плечо. «Прим!» – ору я наверх. Мать уговаривает охранников, а я пытаюсь протиснуться дальше. «Прим!» – наконец я ее слышу. Едва уловимый звук шагов по лестнице. «Мы идем!» – доносится голос сестры. «Не закрывайте!» – это голос Гейла. «Они идут!» – говорю я охранникам, и они приоткрывают двери еще чуть-чуть. Я стою между створками, боясь, что иначе их закроют. Вот и Прим. Ее щеки раскраснелись от бега. На руках она держит Лютика. Затаскиваю ее внутрь, следом бочком протискивается обвешанный вещами Гейл. Створки смыкаются с громким категорическим лязгом. «О чем ты только думала?» Я со злостью встряхиваю Прим за плечи. Потом обнимаю, сдавливая между нами Лютика. «Я не могла его бросить, Китнис», — оправдывается Прим во второй раз. «Ты бы видела, как он бегал по комнате и орал. Он вернулся, чтобы защищать нас». «Ладно, ладно». Я делаю несколько вдохов, чтобы успокоиться, размыкаю объятия и поднимаю Лютика за шкирку. «Надо было утопить тебя, пока была возможность». Кот прижимает уши к голове и вытягивает лапу. Прежде чем он успевает зашипеть, я сама шиплю на него. Его это, похоже, сбивает с толку. Шипение кот всегда считал своим личным способом выразить презрение. В отместку он испускает такое жалобное мяу, что сестра сразу же встает на его защиту. «Ну же, Китнис, не надо его дразнить», — говорит она, забирая кота обратно на руки. «Он и так весь испереживался». «Надо же, я задела нежные чувства твари. Как тут удержаться от соблазна?» Но Прим искренне переживает за него, поэтому я только представляю себе, как хорошо бы смотрелись перчатки и шкурки Лютика. Уже много раз это помогало мне мириться с его существованием. «Ладно, прости. Мы там, под большой буквой «Е». Лучше подыщи ему местечко, пока он совсем не свихнулся». Прим убегает, и я остаюсь один на один с Гейлом. В руках он держит коробку с медикаментами из нашей кухни в 12-м. Место нашего последнего разговора, поцелуя, размолвки. Или как это еще назвать? На плече у него моя охотничья сумка. «Если Пит прав, все это, скорее всего, погибло бы», — говорит он. «Пит, кровь. Будто капли дождя на окне, будто грязные брызги на ботинках. Спасибо за все. Я забираю наши вещи. Как ты оказался в нашем отсеке?» «Просто зашел проверить», — отвечает он. «Если понадоблюсь, мы в 47-м». Практически все разошлись по своим секторам. И теперь, когда я иду к нашему новому жилищу, на меня смотрит не менее 500 человек. Стараюсь держаться как можно спокойнее, чтобы загладить свой яростный прорыв сквозь толпу. Как будто этим кого-то проведешь. Хорошенький пример. Ну и пусть. Все и так считают меня сумасшедшей. Какой-то мужчина встречается со мной взглядом и сердито потирает локоть. Видно, я сбила его с ног. Мне хочется и на него зашипеть. Прим усадила Лютика на нижнюю лежанку и накрыла одеялом. Только морда выглядывает. Это его любимая позиция во время грозы. Раскаты грома – единственное, чего Лютик боится по-настоящему. Мама аккуратно кладет свою коробку в квадратное хранилище. Я сажусь на корточки, прислонившись к стене, и смотрю, что Гейл положил мне в сумку. Справочник по растениям, охотничья куртка, свадебная фотография родителей, плюс мои личные вещи из комода. Брошь стойки пересмешницы сейчас на костюме Цины. Но остаются еще золотой медальон и серебряный парашют с трубкой для живицы и жемчужиной Питы. Я завязываю жемчужину в уголок парашюта и засовываю на самое дно сумки, будто в этой жемчужине сама жизнь Пита, и никто не сможет ему ничего сделать, пока я ее храню. Слабые отзвуки сирен резко обрываются. Из динамиков звучит голос Коэн, которая благодарит нас за образцовую эвакуацию. Коэн подчеркивает, что это не учебная тревога. Пит Милларк, победитель из 12-го дистрикта, выступая по телевидению, предупредил о возможном нападении на 13-й сегодня ночью. И тут падает первая бомба. Удар, потом взрыв, отдающийся во внутренностях, пробирающий до мозга костей и корней зубов. Нам крышка. Я поднимаю глаза к потолку, ожидая увидеть огромные трещины, каменные глыбы, рушащиеся на нас. Но по бункеру проходит лишь легкая дрожь. Свет гаснет. В темноте я сразу теряю ориентацию. Невнятные звуки, вскрики, неровное дыхание, плач грудных детей, обрывок истерического смеха кружат вокруг меня в напряженном воздухе. Затем раздается гул генератора, и помещение наполняется тусклым неровным светом, так не похожим на обычное резкое освещение 13-го. Почти как у нас дома в 12-м дистрикте, когда мы проводили зимние вечера при свечах и бликах огня из печи. В сумраке протягиваю руку к Прим и, ухватившись за ее ногу, усаживаюсь рядом с ней. Сестра тихо воркует над Лютиком. «Все хорошо, малыш, все хорошо. Тут с нами ничего не случится». Мама обнимает нас, и я кладу голову ей на плечо и позволяю себе вновь почувствовать себя маленькой. «В 8-м взрывы были другие», — говорю я. «Наверное, это бункерная бомба», — говорит Прим все таким же спокойным голосом, чтобы кот не волновался. «Нам рассказывали про них на ознакомительном курсе для новых граждан. Такие бомбы проникают глубоко в землю и только потом взрываются. Ведь бомбить 13-й на поверхности не имеет смысла». «Ядерные?» – спрашиваю я, чувствуя, как по телу пробегает холодок. «Не обязательно. В некоторых просто много взрывчатых веществ. Но, наверное, и такие бывают». Толстые металлические двери убежища едва различимы в темноте. Выдержат ли они ядерный удар? Если даже они совершенно не пропускают радиацию, что маловероятно, сможем ли мы когда-нибудь выйти отсюда? От мысли, что остаток жизни придется провести в этом каменном склепе, меня охватывает ужас. Хочется бежать, сломя голову, и кричать, чтобы меня выпустили. Но это бессмысленно. Конечно, никто меня не выпустит, а вот паника начнется. «Мы так глубоко под землей, наверняка нам ничего не грозит», — бесцветным голосом говорит мама. «Может быть, она тоже думает о моем отце, разорванном на куски в глубине шахты». Но мы были на волосок от гибели. Слава богу, у Пита оказалась возможность предупредить нас. Возможность. Легко сказать. Сколько всего потребовалось для этой возможности? Узнать, найти удобный случай, набраться смелости, в конце концов. И что-то еще, чего я не могу понять. Пит, казалось, боролся с самим собой. Почему? За словом в карман он не полезет. Быть может, это связано с пытками или с чем-то похуже. Вроде безумия. Голос Коэн, возможно, чуть более мрачный, чем обычно, заливает бункер. Громкость звука меняется вместе с яркостью освещения. Как мы видим, информация Пита Милларка соответствует действительности, за что мы ему очень благодарны. Датчики показывают, что первая бомба была очень мощной, но не ядерной. Ожидается продолжение атаки. Пока длится бомбардировка, граждане должны оставаться на выделенных им местах, если нет других предписаний. К маме подходит солдат и говорит, что она нужна в медпункте. Ей не хочется оставлять нас, хотя это всего в 30 ярдах. «С нами все будет в порядке, правда?» – успокаиваю я ее. «С таким-то защитником!» Я киваю на Лютика. Он шипит на меня, но так робко, что мы все смеемся. Даже мне становится его жалко. «Почему ты тоже не ложишься с ним?» – спрашиваю я Прим, когда мама уходит. «Знаю, это глупо, но я боюсь, что лежанка на нас обрушится». «Если обрушатся каменные лежанки, то обрушится и весь бункер», – думаю я. Но, боюсь, такой довод прозвучит не слишком утешительно. Поэтому я освобождаю куб хранилища и устраиваю там постель для Лютика. Потом кладу матрас перед хранилищем, и мы с сестрой устраиваемся на нем. Нам разрешают пользоваться ванными комнатами, заходя туда небольшими группами, только чтобы умыться и почистить зубы. Включать душ сегодня еще нельзя. Мы с Прим сворачиваемся на матрасе, укрывшись двумя одеялами. От стен тянет промозглой сыростью. Лютик с несчастным видом, несмотря на заботы Прим, лежит на дне куба и дышит мне в лицо кошачьим духом. Условия неважнецкие, но я рада возможности побыть сестрой. Мне постоянно не хватает времени. С тех пор, как мы прибыли в 13-й, я почти не уделяла ей внимания. Говоря откровенно, с первых голодных игр я не забочусь о ней, как следовало бы старшей сестре. В конце концов, это Гейл проверял наш отсек, а не я. Мне многое нужно наверстать. Внезапно я осознаю, что даже ни разу не поинтересовалась, как она восприняла переезд, как ей тут живется. «Тебе нравится в 13-м?» – спрашиваю я. «Сейчас?» – уточняет она. Мы обе смеемся. Иногда я очень скучаю по дому, а потом вспоминаю, что его больше нет. И скучать не о чем. Здесь мне спокойнее. Нам не приходится волноваться за тебя. То есть мы, конечно, волнуемся, но не так, как раньше. Она замолкает, и на ее губах появляется робкая улыбка. Кажется, меня собираются учить на врача. Для меня это новость. Еще бы не собирались. Они будут полными дураками, если упустят такой шанс. За мной наблюдали, когда я помогала в госпитале. Я уже хожу на курсы медсестер. Многое я знаю от мамы, но мне еще учиться и учиться. «Здорово», – отвечаю я. Прим будет доктором. В 12-м дистрикте она об этом и не мечтала. Темнота внутри меня немного отступает, будто кто-то зажег спичку. Вот будущее, ради которого стоит воевать. «А как у тебя дела, Китнис?» Прим кончиком пальца легонько гладит Лютика между глаз. «Только не говори, что все в порядке». «Это уж точно». «Все не в порядке». Скорее, в полной его противоположности, как ее ни назови. Я рассказываю Прим о Пите, о том, как раз от раза ему становится хуже, и что в этот самый момент его, может быть, убивают. Лютику придется немного поскучать. Теперь все внимание Прим обращено на меня. Она прижимает меня к себе, пальцами зачесывает мне волосы за уши. Я замолкаю, потому что у меня больше нет слов. Только сверлящая боль в груди. Возможно, у меня даже сердечный приступ, но это кажется такой мелочью, что не стоит и упоминания. «Китнис, «Я думал, президент Сноу не убьет Пита», — говорит Прим. «Конечно, она хочет меня утешить». Однако следующие ее слова звучат неожиданно. «Иначе у него не останется никого, кто тебе дорог. Он больше не сможет причинить тебе боль». Тут мне на ум приходит та девушка, Джоанна Мейсон, участвовавшая в последних играх. Соперница по несчастью. Помню, как я не давала ей идти в джунгли, где сойки-говоруны подражали крикам твоих близких, подвергаемых пыткам. Она только отмахнулась. «Но мне-то на них наплевать. Я не то, что вы все. У меня не осталось любимых». Наверное, Прим права. Пит нужен Сноу живым, особенно теперь, когда сойка-пересмешница подняла столько шума. Он уже убил Цину, разрушил мой дом. Моя семья, Гейл и даже Хеймич не в его власти. Пит все, что у него осталось. «Что они с ним сделают?» – спрашиваю я. Прим говорит так, будто ей по меньшей мере 1000 лет. «Все, что потребуется, чтобы сломить тебя».